Глава вторая. Через весь огромный двор в комендатуре тянулась цепь пленных. Со всех сторон их то и дело ощупывали сотни рук, раздевая, выменивая новое обмундирование на поношенное, на рвань, жадно выискивая в карманах деньги и табак. За полчаса я переменил 6 головных уборов. Взамен лазаретной фуражки санитар бросил мне шапку, сильно потертую, но теплую. Шапкой прельстился комендантский часовой, человек, по-видимому, общительный и очень образованный. Каждую фразу он уснащал словами «сослагательное наклонение», после чего, артистически сплюнув, вспоминал своих родственников, да родной дочери включительно. Его обступала тесным кольцом толпа красноармейцев, встречая хохотом рассказы о том, как надо, мать, всякую буржуазию понимать и сослагательным наклонением крыть, чтобы... Дальше шла рифма. Слушатели называли его почему-то, то есть профессором и чертовым пупом, но не злобно, а ласково, даже любовно. То есть профессор предложил моему вниманию буденовку с прожженным верхом. Ее заменила бескозырка в сгустках крови. Бескозырку – цилиндрообразная шапка из вагонного плюша. В конце концов, на моей голове красовалась продырявленная тиролька, бог весть как сюда попавшая. Вероятно, она мне очень шла, так как прогуливавшийся взад-вперед комендант в сиреневых кальсонах восхищенно мне сказал: «Первый приз за красоту, безусловно, принадлежит вам. Как жаль все-таки, что ваше изображение не сохранится для потомства». Я выдавил из себя что-то вроде улыбки и вздрогнул от холода. Вдоль дырявых заборов пронесся резкий ветер, ледяными иглами пробежал по голым ногам. Прижавшись всем телом к соседу, совершенно нагому калмыку, я решил, что кожаную черную куртку под рубахой не заметят, не снимут. Но они заметили. Чья-то рука сбоку, сбив с головы фуражку, медленно поползла по моей спине и остановилась. Кто-то радостно сказал: «Ишь ты, куртка! Скидывай, сволочь!» Я снял рубаху. Огромного роста парень в башлыке поверх студенческой фуражки сорвал с меня куртку. «Ишь ты, новая! А не офицер ты часом?» «Нет, не офицер. Писарь». К нам подошли трое из числа аудитории, то есть профессора. Один из них, приложив руку к козырьку и крикнув «Здравия желаю, господин Врангель!», предложил парню в башлыке: «Микитка, звездань его по зеркалу!» Микитка звезданул. Я упал на калмыка, из носа пошла кровь. «Смотри, братва, слюни пустил! Понравилось!» Микитка звезданул еще. Удар пришелся по голове. Я сполз с дрожащего калмыка в грязь, судорожно стиснул зубы. Нельзя было кричать. Крик унизил бы мою боль и ту сокровенную правду, которой билось тогда сердце, которое бьется оно и теперь. Мощным движением руки красноармеец студенческой фуражки поставил меня на колени. В толпе раздался голос: «Собака и та чувство имеет. Что ты, подлюга, больного человека бьешь? В чекушке, видно, работал». Микитка закурил, постучал папиросой по серебряному портсигару. «Тебя не ебут, так ногами не совай. Ишь ты, облакат нашелся какой. Довольно с него из двух разов, довольно. По мордасям больше бить не буду. А вот крест на нем золотой имеется. Так это нам пригодится. В очко сыгранем. Сымай крест». Я неподвижно стоял на коленях, качаясь от слабости и боли. Рядом со мной ежеминутно вздрагивали ноги калмыка в сочившихся гноем рубцах. По-прежнему смеялась, стонала и пела толпа. Микитка сам снял с моей шеи цепочку, когда ее мелкие холодные кольца коснулись висков. Густая, почти черная капля крови, скатившись по губам, упала на крест. Твой крест, мама. Честь имею явиться, Поликарп Кожухин, фельдфебелина Джанкойской армии. Я с трудом поднял голову и увидел Ставропольца. На нем была измазанная сажей юбка с синими разводами. На свисавшей лохмотьями гимнастерке виднелись нарисованные химическим карандашом унтер-офицерские погоны. можно сказать, в чин произвели сукины дети. Ты, говорит, видно, фельдфебелем у белых был, так теперь побудь к фельдфебелиной. И, между прочим, по морде сказано шпана. Только, слава тебе, Господи, как с гуси вода. Потому что морда у меня луженая, в 11 чеках посидевший. И очень просто говорю. Он вдруг замолчал и долго меня рассматривал. Оно, видно, и тебя в чин произвели. Кровя из тебя так и хлещет. На, оботри хоть. Он оторвал подол юбки и подал мне. Как же тебе так, а? Ты бы митингу им открыл. Товарищи, как из белых-то, извините за выражение, каюсь, пропади на этом месте. И чтобы у меня живот опух, и слезу громадную пустил бы. Во, братцы, изнутра, можно сказать, и очень просто. Что ж, не говорили тебе-то, а? Ничего не говорили? Одним словом, в зеркало, а? Одним словом. Начинало темнеть. Одна за другой, как огненные слезы, выступали из тьмы звезды. У вокзала изредка раздавались выстрелы, и тогда казалось, что предсмертный хрип убитого вместе с эхом плывет над притихшим городом. «Стреляй, стреляй, дурья твоя голова!» — сказал, помолчав, Кожухин. «Пропишут и тебе, Кузькину мать, не сумлевайся!» Он зевнул, почесываясь. «О-хо-хо, делы, да и только! Но, между прочим, вздрыхнуть не мешает. Душа у меня должна не на месте. Как то по роже меня заедет, сейчас спать хочу. Не на чем. Вот что». Он обошел весь двор и принес в подоле юбки обрывки шинелей, куски грязной ваты, несколько пар рваных брюк и френчей, мешки, солому. Все это было обильно усыпано вшами. «Вша сон дает», — сказал Ставрополец, укрывая меня рванью. «Ты плюнь на все на свете и спи. Утро вечер мудренее, бабы-девки ядренее». Через 3 минуты Кожухин храпел. Проходили мимо пленные. Ярко выделялись в полутьме голые ноги и спины. По всему двору, на улице, у облупленных стен комендатуры запылали костры. В консервных жестянках белобандиты разваривали вымоленные у красных сухари. Справа, у каменного сарая, на сорванной с петель двери полулежал высокий юноша. Завернувшись в рогожу, как в тогу, он сказал кому-то: «Это же свинство, Володька! Ты уже всю папиросу выкурил! Это не по-гусарски! Хоть на одну затяжку оставь, Володька!» На противоположном конце двора, где стоял, то есть профессор, зашумели. К воротам хлынули тени. Сквозь разноголосую волну криков прорвался выстрел. На миг двор притих, затем у ворот снова заспорили. Ставрополец проснулся и вскочил на ноги. «Не иначе как бьют кого! Пойти посмотреть! А вдруг ихних?» Оказалось, что наших. 2 матроса нашли в обмотках пленного капитана погоны. В носке было спрятано кольцо. «Их был 2 матросов-то!» — рассказывал Кожухин. «Офицер 1 и кольцо 1. Расстрелять! Расстрелять! А кольцо кому?» «Ну и порешили, что без обману. Поставили его, капитан-то, к забору и погон прикололи. Условие: кто попадет в погон, получит кольцо. Стреляли то бы, а дырка 1. А офицер кончается? Кто мазу дал, неизвестно. А камень в кольце? Во! Бриллиант! Спорили они оба, спорили. Сапоги вырывающие порвали. Все одно. Дырка в погоне 1. Позвали коменданта, чтобы знать, что разберил свою братву. А комендант не дурак. Возьми и скажи: это, говорит, не бриллиант, а самое, что ни на есть, стекло. И, говорит, военный трофей. Положил в карман и ушел. А матросы сапоги разодрали в капитановы штаны и уцепились». Он долго и со вкусом рассказывал. Только под утро, бросая вшивую вату в костер, Ставрополец сказал, никому не обращаясь: «Штаны носить можно, обменять на самогон. А жизнь на кой ляд-то теперь? Дешевле пупа стала». До какого раскаленного ужаса должна была дойти жизнь, чтобы даже эта бесшабашная душа дрогнула?